Глава 19. Сразу после того, как мы покинули территорию Ярославского княжества и въехали в Костромское, нас встретил еще один мангуст. В нем было четверо местных мироходцев, которые должны были сопроводить нас до нашего портала. Даже с учетом того, что мы впервые их видели, ребята оказались разговорчивыми. Мы узнали, что ехать нам осталось совсем недолго, и максимум через час будем на месте. Чем ближе мы подъезжали к нужному месту, тем больше ощущалось общее напряжение всей нашей группы. Видимо, это чувствовал не только я, потому что Салтыкова в конце концов не выдержала и решила как-то разрядить обстановку. «Хочу, чтобы все понимали». У нас было несколько вариантов перед выбором портала, через который мы пойдем, так что сошлись на самом безопасном варианте. Его несколько раз проверили, и без дополнительной энергии от Камня Смерти портал не открыть. «Это что значит?» — спросил Григорьев, который выглядел особо нервным. «В ином мире его ничто не подпитывает, то есть без дополнительных усилий с нашей стороны он не сработает», — сказала Соловьева и потянулась, чтобы немного растянуть мышцы. «Совершенно верно», — кивнула Екатерина. «И что это нам дает?» — удивился Илья. «Мы не думаем, что они могут устроить засады возле всех порталов», — ответила она. «Поэтому предполагаем, что недействующие будут охраняться по остаточному принципу, если вообще будут». «Вот на это я бы не рассчитывал», — сказал я и почесал зевавшего Тосика за ухом. «Не стоит их недооценивать». «Это точно», — поддержал меня Минин. «Тем более с нашим везением и умением влипать во всякие неприятности». «Ну, насчет везения я бы поспорила», — сказала Василиса и подмигнула Тосику. «Как раз с этим у нас все в полном порядке. А вот влипать в неприятности тебе удается пока лучше всех, так что я бы на твоем месте поменьше совала нос куда не следует». «Да ладно, вечно у вас парни во всем виноваты», — пробурчал Алексей. Разговор хоть и вышел недолгим, но тягучую атмосферу немного развеял. Определенная логика в словах Салтыковой была — а как оно на самом деле сложится, посмотрим. Дорога, которая вела к нашему порталу, оставляла желать лучшего. Я так понимаю, что мы вообще большую часть пути двигались по каким-то полям и буеракам. Во всяком случае, пейзажи, которые мелькали за нашими покрытыми грязью маленькими окошками, напоминали именно их. Машина то и дело сильно подбрасывала на ухабах, так что если бы не ремни безопасности, то пришлось бы нам полетать по салону. Наконец, мангуст остановился, и мы с облегчением вышли из машины на свежий воздух. Мы и в самом деле остановились в покрытом снегом поле. Вокруг никакой растительности, и лишь где-то вдалеке виднелись редкие одинокие деревца. Такое ощущение, что мы оказались в снежной пустоши. Вот воздух был очень свежим, это да. Вспомнив, что в том месте, куда мы идем, дышать будет намного тяжелее, я старался насладиться свежим воздухом вдоволь. Ярко светило солнышко, и все говорило о том, что скоро весна. «Григорьев, посмотри, как солнце светит! Даже на душе легче становится, а ты все ноешь», — хохотнул Минин. «То тебе не так, это тебе не так». Граф бросил на Алексея хмурый взгляд, но отвечать ничего не стал. Молча осматривал содержимое своего рюкзака и проверял, все ли артефакты он на себя надел. Впрочем, остальные занимались тем же самым. «Сразу видно, что особая группа из Великого Московского княжества пожаловала», — завистью усмехнулся один из костромских мироходцев с нашивками штурмовика. Нас в походы так не снаряжают. На каждом цацик на сотню тысяч рублей». «Так у нас и задания не совсем обычные», — ответил ему Василиса, надевая на себя новую броню. «Я бы на вашем месте не очень завидовала». «Да понятно, конечно», — сказал мироходец и задумчиво почесал затылок. «Но помечтать-то можно?» «Помечтать — это святое дело», — ответил Минин, чем вызвал общий смех. После того, как все приготовления закончились, костромские коллеги заверили нас, что мангуст будет дожидаться нас здесь сколько нужно. «Если нас не будет больше 3 суток, сообщайте в департамент, там знают, что делать», — приказала ему Салтыкова. «Само собой, нас на этот счет предупредили», — ответил он. «Удачи вам, ребята. Возвращайтесь поскорее». Мы попрощались и двинулись к торчавшему в поле порталу, который нас уже заждался. Оказавшись внутри, мы дружно активировали модули, чтобы немного осмотреться. Судя по карте, портал был совсем небольшим. Всего один тоннель, который заканчивался каким-то большим помещением. Я отправил блуждающий огонек немного вперед, и мы увидели, что стены тоннеля выложены камнем. «Похоже, это какая-то крепость или что-то в этом роде», — сказал Минин. «Ага, у меня это тоже с тюрьмой ассоциируется, в которую нас в прошлый раз засадили», — проворчал Григорьев. «Я не удивлюсь, если мы выйдем отсюда и окажемся в крепости». «Или сразу в камере, чтобы время не терять», — хохотнул Лёшка. «Меньше текста, Минин, а то первым пойдешь», — пригрозила ему Салтыкова. Тот открыл было рот, чтобы сказать пару слов в ответ, но посмотрел на меня и вовремя спохватился. Обычно первым шел я, и за все это время что-то не заметил желающих изменить эту традицию. Вот и на этот раз Лёша предпочел промолчать, видимо, опасаясь, что Катя исполнит свою угрозу. Мы шли вперед, осматриваясь по сторонам. Я был в похожем месте. Когда Бобров просил меня принести артефакт, который припрятал от него хват. Как же давно это было. Вот только тот тоннель был сырым, а здесь, наоборот, ни капли воды, а между камней то и дело просыпается песок. Вскоре тоннель закончился огромным каменным залом. Даже представить себе не могу, для каких целей могло использоваться это место. Повсюду валялись скелеты гоблинов, но их было не слишком много, не больше десятка. Так что, судя по всему, битва была здесь не особо жаркой. Хотя, может быть, здесь были какие-нибудь более опасные твари, которые попросту исчезли. Осколки от уничтоженного сердца лежали горкой возле противоположной стены. Здесь же рядом был и портал. Мы с Соловьёвой подогнали свои блуждающие огоньки поближе, и вскоре над нами висело 2 разноцветных источника света, которые давали возможность наблюдать за всеми манипуляциями Екатерины. Для начала Салтыкова достала камень смерти и положила его на каменный пол прямо напротив портала. Мне показалось, что после этого рябь на стене немного усилилась. Затем она вытащила хорошо знакомую мне странную розово-оранжевую грушу, тот самый артефакт, который приводит порталы в действие. Теперь уже рябь на стене усилилась довольно сильно. Кусок стены понемногу начал темнеть и вскоре превратился в черное зеркало. «Ну вот и все», — сказала Екатерина и посмотрела на нас. «Вступительная часть закончилась. Теперь переходим ко второй. Думаю, она будет интереснее. Постарайтесь меня не отвлекать». Она достала покрытый темными рунами артефакт. Его брат-близнец в свое время оставил у меня не самые лучшие воспоминания. Погладила, что-то прошептала и бросила в портал. По черному зеркалу разошлись круги, как на воде после того, как в нее бросили камень. Затем Салтыкова села на пол, поджала под себя ноги и закрыла глаза. Вскоре ее лоб покрылся испариной, и она уронила голову на грудь. Почему-то я был уверен, что в данный момент она не совсем с нами. Спустя еще некоторое время ее начало бить мелкой дрожью. Губы что-то шептали, но слов мы не слышали. Да, судя по тому, что я видел, призыватель — это не самый лучший дар. Тем временем прошло около получаса. Мы с ребятами начали нервно переглядываться. «Что-то мне это не нравится. Может быть, ее нужно разбудить или что-нибудь такое?» — шепотом спросил Леша. «Минин, заткнись, пожалуйста», — также шепотом попросила его Василиса. В этот момент Екатерина глубоко вздохнула и открыла глаза. «Слава Богу!» — пробормотал Григорьев. «Я уже думал, что это с тобой навсегда». Салтыкова усмехнулась, вытащила из-за пояса шприц-тюбик оптимума и вколола себе его в ногу. Посидела еще пару минут и лишь после этого сообщила. «У меня для вас хорошие новости, ребята. Никаких ловушек там нет. Но вот небольшая засада все-таки была». «Была?» — переспросил Илья. «Да, призванный демон с ними быстро справился, так что можем выдвигаться вперед», — сказала она, а потом я помог ей встать. «Куда ведет портал?» — спросил Минин. «Не то чтобы я переживаю, но хотелось бы уточнить». «Не в тюрьму, не волнуйся», — ответила девушка. «Тюрьма, карамба», — сообщил нам Тосик, который уже минут 10 как выбрался из рюкзака и наблюдал за происходящим, расположившись у меня на плече. «Давай назад. Через портал пройдем, потом вылезешь». Плюшевый погреб обратно в рюкзак, а я тем временем вытащил меч и посмотрел на Катю. «Ну ты как? В порядке?» «Да, уже все нормально. Можем двигать». Салтыкова оказалась права. Тюрьмы и в самом деле не было. А вот какая-то небольшая крепость позади портала имелась. Судя по ее состоянию, здесь давно уже никто не обитал. Практически вся она была разрушена, и лишь кое-где стояли уцелевшие стены. Между валявшимися на земле камнями давно уже росли молодые деревья. Вообще, место мне понравилось. Солнышко светит, птички поют. Если не обращать внимания на валяющиеся вокруг трупы орков и гоблинов, то и вовсе отличное местечко для пикника. Я активировал свой модуль и посмотрел на карту. Раз уж они у нас со встроенным эффектом обнаружения жизни, то лучше проверить, что больше ничего опасного рядом нет. Но все было в норме, никаких зеленых точек или чего-то такого. «Вроде бы все чисто», — сказал я и выключил модуль. Минин посмотрел на артефакт, который до этого бросила в портал Салтыкова, но трогать не стал. «Хорошая штука. Надо бы себе такую заиметь». «Не советую», — хмыкнула Екатерина, затем подняла его и положила в рюкзак. «С ним обращаться нужно уметь, да и вообще. Темные материи — это дело хлопотное. Вон у некромантки спроси, она тебе расскажет, что там к чему». «Глядите-ка, вон там туша какая-то лежит», — сказал Григорьев и указал на тролля, который лежал среди валунов. «Я его сразу не заметил, такой же серый, как камни». «Это тролль», — просветил его Минин, который активировал модуль и по привычке смотрел, вдруг чего интересного найдем. «Какую сторону нам идти?» — спросил я у Василисы, которая держалась за свой амулет и смотрела по сторонам. «Похоже, туда», — она указала в противоположную от портала сторону, где на горизонте виднелись какие-то невысокие холмы. «Ребята, здесь у одного из орков посох валяется», — сказал Минин, который решил все-таки проверить трупы. «А больше ничего интересного и нет ни у кого. Интересно, что здесь было? Такое ощущение, что их протыкали раскаленным железом». «Примерно так оно и было», — сообщила ему Салтыкова. «Ладно, бери посох и пошли. Чего ждать?» «Григорьев, хватит на тролля пялиться. У них все равно, кроме дубин, ничего интересного не бывает. Во всяком случае, до того, как они в портале оказались». «Вот зверюга!» — восхищенно поделился впечатлениями подошедший к нам Илья. «Такого завалить еще нужно суметь». Мы переглянулись с Василисой и оба понимающе улыбнулись. Собственно, в том походе, в котором мы с ней познакомились, как раз тоже пришлось валить тролля. Несмотря на духоту, идти было легко. Местность только была какая-то странная. Повсюду из-под земли торчали огромные валуны. Такое впечатление, что их кто-то специально здесь разбросал. Чем ближе мы подходили к холмам, тем меньше вокруг становилось растительности, да и та, что была, имела довольно жалкий вид. Такое впечатление, что какая-то невидимая сила высосала из нее все жизненные соки. Сухая трава хрустела под ногами и тут же осыпалась пылью, которую подхватывал и уносил ветер. «Мертвая земля», — сказал Минин, и буцнул небольшой камень. Вдруг Салтыкова замерла и молча указала в сторону одного из валунов. На всякий случай мы присели, а я посмотрел на рассвет. Он не светился, так что нежити рядом с нами нет. Затем активировал модуль, и вот он-то подтвердил, что Катя была права, там и в самом деле было что-то живое. Рядом с камнем замерла какая-то зеленая точка. «Предлагаю зайти с двух сторон», — сказал я и показал на модуль. «Эта штука что-то видит». «Давайте», — ответила Катя и посмотрела на Алексея. «Минин и Григорьев со мной, а Соколов пусть идет с Соловьевой». Мы разошлись в разные стороны и короткими перебежками, стараясь держаться в тени валунов, начали приближаться к тому месту, где затаилась неведомая тварь. Каждый раз, когда мы останавливались, я сверялся с модулем, чтобы понять, где кто находится. В один из таких моментов я увидел, что точка начала стремительно двигаться в нашу сторону. Твою мать! «Василиса, внимание! Она движется к нам!» Время тянулось медленно. Не знаю, сколько минут прошло, но вдруг мы ее увидели. К этому моменту я уже довольно хорошо изучил бестиарий тварей, имевшийся в модуле, и мог с уверенностью сказать, что такой там точно не было. По внешнему виду оно напоминало дракона, вот только этому крылья не завезли, а в остальном сходство практически абсолютное. «Что это такое?» — спросил я у Соловьевой. «Впервые вижу что-то подобное», — ответила она. «Это было хреново. Если не знаешь, как с этим бороться, любая тварь становится опаснее в несколько раз. Когда до нас оставалось около 50 шагов, животное замерло и принюхалось. Всего несколько секунд, и оно ломанулось прямо к тому месту, где сидели мы с Василисой. Ох, и огромное же оно! Казалось, даже земля дрожит от его шагов. Дальше прятаться не имело никакого смысла, поэтому я начал с лавового элементаля, который могучей громадиной вырос у нее на пути. Тварь заревела. Ну и голосочек. Даже Тосик в рюкзаке зашевелился от этого дикого рева. В ответ на мое заклинание дракон вдруг на мгновение изменил цвет и стал синим, а затем плюнул в элементаля переливающимся разноцветным шаром, который с оглушительным треском врезался в него, вырвав часть его лавового тела. Причем большую часть, а если еще точнее, всю верхнюю половину, оставив одни ноги. «Вашу мать! Ничего себе они здесь дракончиков завели! Так никаких элементалей не напасешься!» Следующий разноцветный шар полетел прямо в валун, за которым прятались мы с Василисой. Огромный камень окутало переливающееся свечение, а потом он просто лопнул, швырнув нас в разные стороны. Дракон посмотрел на меня, затем на лежавшую на земле Василису и стремительно двинулся в ее сторону. Похоже, я интересовал его гораздо меньше. Вот же сука чешуйчатая, не зря мы Соловьевой броньку выдали. «Василиса, беги!» — крикнул я девушке, но она даже не пошевелилась. «Плохо дело». Я приготовился применить огненный шар, и в этот момент в дело вступил Минин. Дракон замер на месте, а его тело покрылось толстым слоем льда. «Так, срочно меняем концепцию. Попробуем против него усиленный вариант опаляющих стрел». На ледяного дракона посыпались огненные стрелы, которые выбивали лед целыми кусками, и в некоторых из них были части замороженной плоти. Тварь огласила окрестности очередным ревом. Ледяной каркас покрылся мелкими трещинами и лопнул. Теперь дракон имел не такой грозный вид. Все его тело было покрыто ранами. Вот только одно смущало. Мне показалось, или они и в самом деле затягивались? Пока я пытался это понять, в мою сторону полетел очередной разноцветный шар, который взорвался совсем рядом. Если бы не раны, думаю, он бы не промахнулся, но и так было хреново. Меня отбросило на несколько метров. Что-то полилось по лицу. Нет, это не пот. Судя по консистенции и вкусу, однозначно кровь. Гулкие шаги позади меня вдруг стихли, я перевернулся на спину и увидел, что дракона вновь сковал лед. Похоже, второго шанса у меня не будет. На этот раз был огненный шторм, в который я вбухал так много энергии, что меня на мгновение повело. Тварь исчезла в огненном мареве. В какой-то момент мне показалось, что от бешеного драконьего рева у меня плавится мозг. Неужели это будет длиться вечность? А потом вдруг все стихло. Великое Московское княжество, Москва, имение Верховцева. В этот вечер Леонид Александрович решил позволить себе немного темного пива. Вообще к алкоголю он был равнодушен, но иногда не мог себе отказать паре-тройки бутылок любимого бархатного. Да и вообще, в последнее время его жизнь была столь наполнена разнообразными событиями, что это будет даже полезным. За то время, пока он был на пенсии, он уже немного отвык от подобных физических и психологических нагрузок, так что теперь приходилось непросто. Нет, он не работал на самом пределе своих сил, но этот момент был где-то рядом. Он как раз открыл вторую бутылку, когда зазвонил телефон. Вот же проклятие человечества! Владимир Михайлович крайне редко звонит ему после 9 вечера, а сейчас уже почти 10. Кто там может быть? Он посмотрел на экран. Звонил Игнатьев. Если так пойдет и дальше, то скоро Ворон станет ему близким другом. Вот только бы ничего не случилось. Учитывая настроение, в котором он сейчас пребывал, куда-то срочно срываться вообще никакого желания не было. «Слушаю вас, Яков Дмитриевич». «Не разбудил?» — со смешком спросил глава тайной канцелярии. «Впрочем, можете не отвечать, и так знаю, что не разбудил. У меня тоже бессонница постоянная. Как поживаете, Леонид Александрович? Слышал, у компании Соколова в последнее время большие изменения?» «Ну, не так, чтобы слишком большие, но кое-что изменилось». «Слыхал, как же. Заводами новыми обросли». «Растем понемногу, Яков Дмитриевич. Ну и я помогаю в силу своих скромных возможностей». «Ну, дай-то Бог», — добродушно хмыкнул Игнатьев. «А что с покушением? Ищете или нашли уже?» «Работаем в поте лица». «Да? Ну-ну». «Ладно, не буду вам перед сном надоедать. Я чего звоню, собственно?» Ворон сделал театральную паузу, а потом продолжил. «Мы ведь тоже работаем, Леонид Александрович. Так что у меня для вас хорошая новость. Нашли мы вашего китайца».